Кнехт, вскочив, стоял перед ним в удивлении, смущении и почти замешательстве. «Вы правы», — воскликнул он, — «но, облегчая мою душу, вы и посрамляете меня тем, что опередили меня. Я уже размышлял о том, как придать нашим отношениям ту ясность, которую вы сейчас так быстро установили. Счастье еще, что моя просьба поучить меня и наш договор насчет моего знакомства с вашей наукой приходится на время перед моим отпуском, а то ведь и правда можно было бы подумать, что все это дипломатия с моей стороны и наши занятия только предлог». Старик дружески успокоил его. «Я хотел только одного — помочь нам обоим сделать шаг вперед. Чистота ваших намерений не нуждается ни в каких заверениях. Если я просто опередил вас и сделал только то, что казалось нужным и вам, значит, все в порядке». О сути задания Кнехта, которую тот теперь сообщил ему, он сказал: «Ваши кастолийские господа не то чтобы гениальные, но, в общем-то, вполне приемлемые дипломаты, и к тому же им везет. Ваше задание я спокойно обдумаю, и мое решение будет отчасти зависеть от того, насколько вам удастся ввести меня в круг кастолийских настроений и идей и сделать их понятными мне. Не будем торопиться». Видя, что Кнехт все еще немного смущен, он с резким смешком сказал: «Если хотите, можете расценивать мой образ действий как своего рода урок. Мы два дипломата, а общение дипломатов — это всегда борьба, даже если она принимает дружественные формы. В нашей борьбе временный перевес был не на моей стороне. Закон действий ускользал от меня. Вы знали больше, чем я. Теперь, значит, положение стало равным. Этот ход увенчался успехом, следовательно, он был правилен.